Глава 4. Но все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас, оставив незаконченный роман в парке на скамье. Немного раскачиваясь в стороны, держа меня за руку, во всю мощь своего звонкого голоса поет Рита. И не на танцполе, и не в микрофон. По набережной прогулка у нас. 3:00 ночи. Ташек проехал вперед. До его стоянки, где у нас возле выхода из парка поджидает, идти не меньше километра. Но погода сегодня прекрасная. Прохладно, но кому-то то жарко, то холодно. Немало между нами радостных воспоминаний, но я бы не хотела знать агонию любви. Расставшись, мы с тобой спасем свою любовь от сложных разговоров и обид. А ведь голос у нее красивый, нежный и обволакивающий. И память прекрасная, ведь всего раз спел я ей песню. А ты посмотри, не ошибаясь, уже который раз выдает ее, рвя себе душу. Что-то личное, видно, я этой песней у нее в душе зацепил. Растеребил старые раны, всколыхнул не очень приятные воспоминания. И почти со слезами в голос повтор. Расставшись, мы с тобой спасем свою любовь от сложных разговоров и обид. Так и идем, взявшись за руки по ночному городскому парку, по набережной, укатанной в бетон нашей местной речки Переплюйки. Тишина. Легкий бриз. Ветерок волосы на голове раскидывает, но так нежно и не зло совсем. Боря подсказывает насчет завтрашнего. «Рита, я с утра за тобой заеду? К маме отвезу. Я договорюсь. Часикам 10 бы дома уже быть». Позже мама на работу убежит. Раньше она с малышами суетится. Она одна, а малышей няня не хочет на весь день оставлять. Так что... приезжай. Тихим голосом мне в ответ. Печальная она, но вот в ее голосе Боря почувствовал у нее нотки надежды. Будет ждать и будет готова. Кстати, пауза от Искина. Если будешь сейчас настойчив, она не откажет тебе в близости. Вот уверен я в этом. Она сама явно этого и ожидает от тебя и хочет, но... Вот именно, это постоянное «но». А как завтра будем мы друг другу в глаза смотреть? Мне-то что? Сунул, вынул, побежал. Как обычно, до сватовства невест выражался Костя. А вот она как себя будет чувствовать после всего случившегося? Да и планы у меня, оказывается, с легкой руки Искина и подсказок весьма серьезные насчет ее будущего. Так что спешить в этом вопросе не будем. Нельзя. Спугнем. Ты мне скажи, мой милый друг, а как ты умудрился за неполный час себе такую прическу отрастить? Задает вопрос Рита. Не понравился мой новый имидж? Хмыкаю я. Но почему же? Очень даже пикантно. И я бы сказала, что стильно, смело и свежо. Но как? Не отстает она. Артефакт специальный, настроенный только на меня. Почти честно отвечаю я. Хочу, удлиняю волосы. Хочу, укорачиваю. Менять прическу можно по своему разумению. В общем, повезло. Да уж. Завистью во взгляде смотрит на меня Маргоша. Мечта любой женщины. Но о подобном я никогда не слышала. Киваю. Вот и надо сделать так, чтобы никто об этом и не услышал. Это будет наш секрет. Еще один. Улыбается она. Ты о чем? Не понимаю, про что зашла речь. О наших теперь непонятных отношениях. Не хотелось бы ненужных пересудов. Мне их после замужества хватило. Киваю. Бывает, но всем рты не заткнешь, а прятаться я не привык. Мы ведь не делаем ничего предосудительного. Пока. Намекаю я на возможные варианты развития событий. Проверка. Как ответит и отреагирует на мою маленькую провокацию? Не повелась. Повременим с этим. Явно через силу произносит она. С такими вариантами. До твоего совершеннолетия. Если, как ты спел, расставшись, мы с тобой спасем свою любовь от сложных разговоров и обид. пропела она с чувством. «Но насчет маме все в силе? Все же уточняю я». «Да», – вздыхает она, – «хотя и боюсь реакции на такие известия с нашей стороны для твоей мамы. Ты уверен, что мое присутствие будет уместным?» «Я маму подготовлю к разговору с тобой и встрече. Не беспокойся об этом. Заверяю я ее». Еще час на погулять и добраться до дома. Перед этим завести и проводить до самой двери свою спутницу на этот вечер. Даже не облобызали, хотя и были предпосылки. Чмокнули в лобик, и все. И иди спать. Виолетта и то в этом плане в отношении меня была куда приветливее. На поцелуях никогда не экономила. Пятый час, а я не спавший. Уже сполоснувшись в душе и лежа в постели под одеялом, с некоторой оторопью набираю номер мамы. Ведь надо, как утверждает Боря, все вопросы насчет Марго уже сегодня решить. К тому же по камерам, находящихся в нашей родительской квартире, которую через интернет Боря тоже контролирует, понятно, маме не до сна. Бедненькая. Малыши не спят. Беспокойно сегодня, особенно у нее, ночь проходит. Что-то беспокоит маленьких. Может, зубки режутся. Но не в этом же возрасте. А когда? На кухне уставшая мама кофе пьет и в телефоне своем копается. Пишу ей СМС. Я позвоню? И ведь вижу, как она дернулась. Кто ей пишет, она поняла. Да и трудно не понять, когда я в ее телефоне и записан «сын Сергей». Сама набирает. Звонок. Отвечаем. «Привет, мамуля! Утро добрым не бывает?» – спрашиваю я. «Вашими молитвами?» – тут же юморит сама мамочка. «Ты чего в такую рань-то не спишь? Проснулся и не можешь заснуть совсем?» Как в детстве, когда приходил поговорить к нам с папой в спальню. Потому что страшно одному? Улыбаюсь. Приятные воспоминания. Поговорить, да, но тут другое. И успокоить есть меня кому. Вот и хочу с этим кем-то с тобой поделиться. Уже интересно, отвечает мама. А поподробнее можно? Прикрываю глаза. Странно-то как, но надо. Отступать уже поздно. «Зовут Маргарита, отчество Викторовна. Наша классная. Вы с ней знакомы, хоть и шапочно. Только домой ее отвез. Днем помогал с переездом. Новую квартиру себе около школы сняла. Потом отдохнуть пригласил, в баре посидели. Пообщались». Мама молчит. Ни словом не перебивает. А ведь явно понимает, что просто так бы о подобном я не говорил. Где я, а где классный руководитель? «Взрослая женщина». Выдержка железная. Продолжаю. С ней очень спокойно. Мило и успокаивающе на посторонних ее присутствие действует. К примеру, когда она в классе, никаких потасовок и разборок среди учеников нет. Ну а сегодня получилось, как я и говорил, пообщаться вне школы. Сама попросила помочь с переездом, тем более в деревню меня не взяли. «Да, Сашка мне об этом уже сказала», — хмык со стороны мамочки. И молчит, ждет, что я еще об учительнице расскажу. Но не просто же так я этот разговор завел, да еще во сколько. Раннее утро, еще темно на улице, все спят, кому повезло. На новой квартире увидел засохший цветок в кашпо. Земля там, что камень была, такая сухая. Она его полила, а через час, когда с первой партией вещей приехали, представляешь, цветок уже ожил. Листочки показались, и бутоны цветов набухли. Сами удивились. Но она с рук его поливала. Не удивлюсь, если и раны у людей при ней лучше будут заживать. И дети спать лучше по ночам будут. И просто спокойнее себя вести. Она разведенка. За дворянином замужем была. И это происшествие с цветком. Ведь и часа не прошло, как он ожил, к тому же цвести начал. Магичка, точно тебе говорю. Вопрос направленности. Но признаюсь честно, рядом с ней мне очень спокойно и на мой фон от моего тела. Она вообще не обращает внимания, словно и не ощущает его действия. В общем, я бы хотел тебя с ней поближе познакомить. А вот это, походу, уже аргумент. «Быстро звони ей», — командует мама. И тут же зевает. «Быстро!» И будем надеяться, что она еще не спит. И вези ее ко мне прямо сейчас. Жду. Есть на чем? Решу. Отвечаю я, понимая, что Ташек еще на сотку сегодня станет богаче. Везет же ему с таким нанимателем, как я. Если не получится сейчас привести ко мне девочку, то жду вас к часам 9. Но лучше сейчас. Все равно не сплю. Все вопросы потом обсудим. Жду. И отключается. Я же немного удивленный, сам не знаю, как реагировать на такие решения мамы. Но вот Боря... Давай, звони Марго. Потом обсудим ситуацию. Она мне тоже показалась странной. Походу, мама твоя с подобным уже сталкивалась раньше или слышала что-то. Узнаем. Я набираю уже знакомый телефон. Гудки. Неужели уже спит, что в принципе понятно? Я-то отвез ее и по пустым улицам к себе рванул. Час точно с того момента прошел. А коли спит, то... Вот только додумать ничего не успел. Уже успел соскучиться? Совсем не сонный Ритин голос мне ответом. В общем, договорились. И на удивление, и сама Маргарита Викторовна на известие, что моя мама изъявила желание встретиться уже сейчас у нас дома, отреагировала совершенно спокойно, как само собой разумеющееся восприняла. Походу, мамина столь быстрое приглашение не вызвало у нее неприятия. Ташек тоже радостный. Вначале за мной приехал, потом за Марго заскочили. К нашему приезду она уже была полностью одета. И вновь пара минут ожидания, и девушка выскочила на улицу. Поездка по ночному городу, сидя почти в обнимку на заднем сиденье машины. Я вновь почти прикорнуть успел у девушки на груди. Но рубит меня. А вот Маргоша совершенно спокойна, словно и не устала в эту бессонную ночь. Сообщил по СМС маме, что подъезжаем. Поднялись на этаж и... Меня в дом не пустили. Девушку пригласили пройти внутрь, а мне отворот-поворот. Сказали, раз в школу ходить не надо, то меня просил дедушка делами семьи заняться. Ну, я в курсе. В общем, с утра в СТО братьев мне наведаться надо. Дел хватает. Распрощался сухо, довольно-таки как с мамой, так и с Марго. Удивлен, если честно, таким поведением родительницы. Но все объяснил Боря. Она просто устала. Устала. Дети выматывают. По ночам почти не спят. А тут работа и вопросы с фондом и строительством. Она попросту вымотанная. Тут еще и мужа твоего папы рядом нет. По командировкам мотается. В столицу зачастил. Опять вызвали. А она устала. А что касается твоей Маргоши, то тут, походу, весело получилось. Вот мы сейчас домой едем. Всего минут 20 прошло с того момента, как нас из твоего отчего дома выставили. А уже есть подвижки в общении у наших с тобой женщин. Каких еще женщин? Туплю я. Мамы твоей и твоей... женщины? Во-первых, они себе свели гнездышко в детской. Там прямо на ковре на полу уселись. Поболтали немного. У женщин тем хватает. За это время малыши резко успокоились и заснули. Потом прямо на полу, кинув подушки с кровати, улеглась и маманя твоя. Что-то с Марго обсуждали, детей вроде как. И все? Все спят? А на минуточку, твоя мама уже несколько дней, если пару часиков вздремнет за ночь, то хорошо. А тут уже спит. Я уверен, что завтра мы многое от твоей мамы узнаем. И что-то мне подсказывает, что Марго больше в твоей школе не работать и классным руководителем не быть. Мама, чувствую, на себе ощутила воздействие Маргариты на окружающих ее людей. И это воздействие твоей маме очень понравилось. А вот как дальше будут развиваться события, я прогнозировать не берусь. Сами отдыхаем, спим, обо всем узнаем уже утром. Может, ближе к обеду. Ну, я так думаю. Ташика заказал на 12 часов. И сам высплюсь, и водителю такси тоже иногда отдых требуется. Всех денег не заработаешь. Все, как ты и говорил. Сопровождает меня в экскурсии по СТО Вася. Геныча на работе нет. Он со своей девушкой по городу на машине Костика катается. Его уже вовсю используют как личного водителя. Да если честно, то и не хотелось мне с Геной встречаться. Пускай он немного в последнее время гонор свой в отношении меня и поубавил, но до полного взаимопонимания с братом мне уж точно еще очень далеко. А вот с Васей приятно контактировать. Спокойный он. А когда Гены рядом нет, то и очень приятный в общении. Твой бокс, где ты и будешь работать, отдельный. Закрывается. Есть подсобка. Дедушка особо обратил внимание, что тебе во время работы место для отдыха необходимо. Да и дядя Вова на это особо внимание уделял при разговоре с Геной. Он у нас покрасочным считался. Чисто там все. Почти стерильно. Да и ремонт недавно делали. Много денег вбухали. Но не пошло. С покраской мало к нам народу обращается. Все больше по ходовке и движкам. Но, сам видишь, клиентуры мало. Слишком мало. Вздыхает. В твоем боксе есть и подъемник. Хотя я не пойму, зачем он тебе, если ты только плунжерами и распылителями заниматься будешь, говорит он. Свечи еще, подсказываю я. И в основном ими мы и будем промышлять. Пускай дешевле, но таких машин намного больше. А так, ты с Геной занимаешься сборкой и разборкой ТНВД, насос-форсунок и прочего. На вас и проверка работоспособности на стендах. Дед вам об этом говорил? Уточняю я у брата. Да, он сказал, что во всем слушаться тебя, и ты скажешь, что и как делать. Еще на мне вся бухгалтерия. Но не финансовая, а работа СТО. Сколько сделано? И с клиентами работа. Принять, выдать товар. Все так, соглашаюсь я. Но и с простыми тачками вам придется, как и раньше, возиться. Свечи вы и снимать, и устанавливать на легковые машины будете. Ну и форсунки с распылителями. Я опять же имею в виду легковой транспорт. С тяжелой техникой мы только по запчастям работаем. Вася вздыхает. Что, и правда выхлоп от таких работ серьезный? Улыбаюсь на его вопрос. Прилично получается, отвечаю я. Но лучше и выгоднее работать с дорогой техникой. Работы одинаково, а платят разы в больше, чем за всякие шушлайки. Так-то. Глянул в свой бокс. Неплохо. Все чистенько. В пристройке, где есть рабочий кабинет, оборудованный для моего отдыха, все есть для полноценной жизни. Туалет, душевая. Общая комната с диваном, креслами, столом и холодильником. Имеется даже кондиционер. Очень даже неплохо. Мы тут и хотели для себя комнату отдыха забацать. Даже ночевать в ней планировали. Особенно зимой, бывало, задерживались и до дома ехать не хотелось. Вот в этом году и приспособили подсобку под кабинет психологической разгрузки. Кстати, Гена тут с девочкой, с которой сейчас встречается с твоей легкой руки, пару вечеров и провели. Сидим в комнате отдыха. Вася чайник включил, кофе им угостить хочет. А чего ты сам себе девушку не заведешь? Задаю я интригующий меня вопрос. Кстати, мама тебе сегодня еще не звонила? Уточняю я. Есть у нас в Боре подозрение, что именно Васе мама моего классного руководителя в качестве подруги сердца предложит. Из доклада из кино понятно стало, что Марго пришлась ко двору. Мама ее с собой на работу потянула. Ведь до обеда, во-первых, сама проспала. Малышки вели себя очень тихо, не капризничали, и приходящая няня спокойно с ними обращалась, дав маме выспаться. Причем Маргоша и сама только перед обедом проснулась. Все же ночь она практически ведь не спала. Вначале со мной гуляла, потом с мамой утром час точно общалась. И вот теперь к маме на работу уехали. Искин делает предположение, что особенности Маргоши мама теперь на пациентах своих проверять будет. А это значило, прав Боря, нет у меня больше классной. Вопрос в том, а будет ли она у меня в качестве невесты, а потом жены? Вопрос. Как мама этот вопрос решит? А вот Василий на мой вопрос скривился. Нашла мне подругу на Костика свадьбу, мама. Сказала, что милая девушка, и ты ее знаешь. Но это так. У меня шансов нет. Не понял, говорю я. Почему нет шансов? И да, я в курсе, кого мама тебе может предложить на свадьбу в качестве сопровождающей. Но я вообще-то думал, что ты и вовсе рассмотришь вопрос женитьбы на девушке. И поверь, тебе я уж точно ее уступлю. Хотя в планах и сам бы хотел себе такую супругу в будущем. Но Вася каким-то потрепанным выглядит. Маме папа только недавно обо мне историю рассказал. Вздыхает братец. «Филипповых же помнишь?» – спрашивает у меня Вася. «А они-то тут при чем еще?» – удивился я. «Соседями нашими были. Потом вроде как имение купили. Богатенькие купчишки». «Ага», – вздыхает Вася. «А Верку, их мелкую пигалицу, не забыл, надеюсь?» «Вредная сучка! Как же, забудешь такую! Вредная и дотошная! Всегда до чего-то докапывалась!» «Ага!» – очередной раз приходит от Васи. «Не понял, ты чего такой квелый? Что случилось у тебя из-за этой мелкой занозы?» – заподозрил я неладное. Отмахивается со злостью Вася. «Любовь случилась! Гена с Веркой же вечно срались! Он ее докапывал! Ну, та возомнила себя девицей и приласкала его любовным ударом. Но Гена-то сильнее в разы в этом плане и отзеркалил на нее ее же посыл любовный. Да тут я проходил мимо и к подобному не был готов. Да и посыл от брата бы не смог игнорировать никак. В итоге и накрыло нас с этой мелкой. 3 года назад это случилось. Ей тогда всего 10 было». Маме ничего не сказали, а вот с отцом этой бедой поделились. Гена все извинялся. Да толку-то? Я уже все. Под воздействием чар оказался. И мелкая тоже. Батя к родакам девчонки. Так, мол, и так. За подобное вообще у Ариста девушек ликвидируют. Несчастные случаи с ними случаются часто. Ведь по-другому чары не снять. Только со смертью любвеобильной женщины. Но Филипповы сперва нос ворочили, боялись за дочку и по этой причине, кстати, и съехали в усадьбу. Но проблему-то это не решает. С Веркой, если я не вижусь раз в неделю, и всего корежить начинает, с ней подобное же происходит. А как нас свести-то? Сколько мне лет, а сколько ей? Вот, терплю. Раз в неделю у них дома встречаемся. Так-то их папаша был категорически против нашего брака в будущем. А тут указ императрицы и наше возвышение. Вот Филипповы испугались как за свою жизнь, так и за жизнь своей дочурки. Ей до совершеннолетия по понятиям ариста всего год, пускай она и простолюдинка. Но я-то теперь, как и ты, виконт. А в июне следующего года – обручение. Уже в церковь на нужную дату запрос отправили. В таком молодом возрасте только через церковь действовать. Батя все это заранее разузнал. Вот. А на свадьбу схожу с дамой, что мне мама подобрала, как я понял, с твоей помощью. Ты Костика женил, и чувствую, и нас женишь. Гене девушку уже подобрал, и мне подругу на свадьбу брата. Но, увы, мне пока никак. Первой женой Верка будет. Если не кончится к тому времени.